Татьяна Викторовна Молчанова, келейница старца иеросхимонаха Самсона Сиверса. Когда старца Самсона по доносу изгнали из монастыря в Печорах, иерей Виктор, мой отец, взял его к нам домой. Батюшка попросил, чтобы его отпустили из города до конца следствия, и отец Виктор подал заявление прокурору, чтобы тот разрешил отцу Самсону покинуть Печоры. При этом он произнес: «В случае чего, забирайте тогда меня». Батюшке дали разрешение покинуть Печоры, и он поехал в Петербург, в то время еще Ленинград. После окончания своего дела он побывал на приеме у святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I Симанского. Благоговейные христиане до сих пор целуют даже стены дома, в котором батюшка находился в Печорах. Так любили старца Самсона в этом монастыре. Последние годы своей жизни батюшка провел в нашей семье Молчановых. За неделю до кончины он объявил: «Похороните меня рядом с вашим родителем», и трижды повторил эту просьбу. Отец Самсон очень любил и почитал своих собственных родителей, никогда не разлучался с их фотографиями. Перед кончиной он сказал: «Мои родители останутся в этой комнате». «Батюшка, ну как же так?» «Да, только так».